Глава 44. Сэл. Она не дернулась, не закричала, не ударила. Просто обжигающе уперлась ладонями в грудь Сэла, растерянно отпрянула и закрыла дверь перед самым его носом. Мягко, но уверенно. Оставалось только привалиться спиной к холодной стене и стоять, боясь любого неосторожного движения, собственного движения, чтобы не вывалиться обратно в реальность. Сэл даже в мечтах не смел представлять этот поцелуй. Все как-то само собой получилось. И теперь он ругал себя. Ругал Мелорка, Амелию и всевозможные обстоятельства. Но тут же ухмылялся, улыбался, дергал головой, сжимал и разжимал пальцы рук, напряженные и приятно зудящие. И глупо по-детски жмурился. И кто бы знал, что это невесомое, почти космическое состояние так скоро развеется. В лаборатории, как обычно, пахло реактивами, горючим и осенью, сырой, прелый, пронизывающий, без спроса ворвавшийся в открытое окно у преподавательского стола. Гейл Мелорк, низко склонившись над рабочим планшетом, делала какие-то заметки, вероятно, относящиеся к предстоящей лабораторной работе. Сэл пристально посмотрел на нее, надеясь, что та поднимет глаза в ответ. Но преподаватель только сменила положение руки и снова принялась записывать всякие формулы. «Эй, Уэст!» — толкнул кто-то в спину. Сэл обернулся. Дружок Лохматова, ушастый Кайл Беркер, худощавый парень с выдающимся кадыком и черным пушком над верхней губой, который всегда предпочитал отмалчиваться. Ничего хорошего от тех, кто прислуживает и действует по сценарию самодовольного придурка, ожидать не стоило, поэтому Сэл, не ответив, свернул между рядами, чтобы пройти к своему месту. Но путь ему преградили. «Не откликаешься на фамилию? Прозвище Дристамиот тебе больше нравится?» — загоготал Лохматый. «Кайл, ну-ка, окликни его по-другому». «Эй, Дристамиот!» — послышалось за спиной. Не совсем уверенно, однако достаточно громко, и Сэл почувствовал, как слева и справа от него замаячили любопытные рожи. «Ну что, Дристамёт?» — сощурилась самая ненавистная. «А ты, оказывается, не только по коням специализируешься!» Противно улыбнулся Лохматый и кивнул в сторону Мелорка. «Ты у нас еще и заднеприводный!» Гейл вздрогнула, подняла испуганный, пронизанный страхом и болью взгляд, занервничала, засуетилась, старательно делая вид, что не расслышала, а просто готовится к модулю. А Сэлла как по рукам и ногам скрутили. Он стоял в одном шаге от Лохматова. Мог замахнуться, врезать ему, расквасить физиономию, забить до смерти ногами, стулом, тем, что под руку подвернется. Сейчас бы с ним никто не справился. Это был не Селестин Уэст, а дикий зверь, в котором кипела злость, пропитанная несправедливостью. Но Сэл даже не пошевелился. Не мог он подставить под удар девушку. Девушку, которую полюбил, которая обещал, что не причинит ни зла, ни вреда, которую нельзя было выдать ни при каких обстоятельствах. «Что, Сэл?» — хмыкнул Лохматый и заржал, обращаясь к своим дружкам. «Похоже, петушок потерял свой гребешок, замахнулся на фазана да просчитался». «Получается, они видели. Видели, как Сэл поцеловал Мелорка, а потом остался за захлопнутой дверью в коридоре. Но как?» «Так ведь было!» — не унимался Лохматый. «Или Колин что-то напутал?» «Колин? Ну все. Понесло паренька ради славы». «Так, Колин!» — ткнул его локтем в бок Кайл Беркер, который стоял рядом. «Ты слышал ночные признания Уэста в том, что ему нравится Мелорк как девушка?» «Ага», — кивнул тот, не поднимая глаз. И вся тусовка следопытов разразилась смехом. Но тут пронзительно, истерично вдруг закричала Зубатка. «Ну и что, что он гей? По-вашему, геи не люди, что ли?» рванула свою сумку со стола и, разрыдавшись, выскочила в раскрытые двери аудитории. «Ну, Саммер! Ну и дура!» Раздался звонок на модуль. Все обернулись на Мелорка. Гейл схватилась за телефон, судорожно заскользила пальцем по сенсору, а потом, вместо того, чтобы начать модуль, спешно покинула лабораторию, и через мгновение ей на смену пришла миссис Пафф. «Смотрите в листы и пишите!» — рявкнула с порога она и, суетливо сотрясая пол грузными шагами, пробралась за преподавательский стол. «Что за сборище посреди модуля?» — и с грохотом плюхнулась на стул. Толпа покорно, но все же злорадствуя, разбрелась по лаборатории. Сэл сел на свое место рядом с Амелией. Та ошарашенно смотрела на него несколько минут, а потом взяла за руку. «Сэл», — произнесла сочувственно, но тут же замолчала. «Все нормально», — буркнул парень, надел перчатки и придвинул к себе пробирки и пузырьки. Модуль прошел в полной тишине и тугом напряженном молчании. А когда Амелия сделала последнюю запись на листах, Сэл подхватил ее и свою работы, положил их на стол перед миссис Пафф и последовал примеру Зубатки и Мелорка. «Он один во всем виноват. Бедная Гейл. Что теперь на нее обрушится? Какие сплетни? Какие недвусмысленные взгляды? И хотя они не имеют никакого отношения к настоящему, он, Сэл, бездумно приложил усилия к тому, что фамилия Мелорк теперь будет звучать в стенах школы громче и чаще, привлекая внимание к ее персоне. Ведь она не просто так пришла в это место под видом молодого преподавателя. Что-то заставило девушку сделать такой отчаянный шаг, а он вот так запорол все, что она выстраивала, зарабатывая себе приличную репутацию. Сэллу захотелось разыскать ее сейчас же, во что бы то ни стало, пасть на колени у ног, целовать руки, молить о прощении. Но только теперь не объясняться. Не разговаривать было нельзя. Вообще. И лучше даже не пересекаться, не ходить на химию, не подогревать тему для разговоров, а то и просто исчезнуть. Грохнув дверью, ведущей из учебного корпуса в жилой, Сэл оказался в небольшом полутемном тамбуре, в котором, видимо, совсем недавно перегорела лампочка. Раньше-то было светло. Схватился за ручку второй двери, собираясь вырваться из полумрака в переход к галерею, как вдруг кто-то аккуратно тронул его за плечо. «Селестин! То есть... Сэл!» — послышался голос Гейл. «Спасибо. Спасибо, что не выдал меня». Сэл растерялся. Хотел сказать что-то, но... «А теперь иди. Иди, пожалуйста», — взмолилась девушка и легонько подтолкнула Сэла в плечо. Тот покорно выскочил из тамбура. «Спасибо», — прошептала еще раз. «И прости меня». Но Сэл уже был в галерее и не мог ее слышать.